Черное небо пронзила боль, ночь встрепенулась от звуков рога. Знал ли хоть кто-то, что мой король гонит к полуночи единорога? Если знал, то решил молчать, только безумцам дается чудо. Может быть, пламя его меча мир осветит. Подождем, покуда. Мудрый сказал, что земля юдоль, юный сказал, что земля дорога. Споры бушуют, а мой король гонит к полуночи единорога. Темные башни ворот Булат, враг твой силен, но не хочет боя. Враг твой такой же, как ты, солдат, только на флагах его иное. В нем узнаешь свой упрямый нрав, гордость и честь, неприятие лести, холод и жуть от того, что прав каждый из вас, но не быть вам вместе. Видишь, как враг узнает в тебе горечь свою и свои печали. Те же проклятия чумной судьбе, вас разделявшей всегда мечами. Может, не смерть, а иную роль принял он там перед тьмой порогом. Может, по-прежнему